Я обращал на это так мало внимания, что меня просто потрясло, когда он, наконец, указал на обрамленную фотографию посреди старых посеревших бутылочек, и я понял, что изображенный на ней усатый молодой спортсмен вот уже 30 лет как помер. Я выпил чашку кофе, горячего и безвкусного, купил гроздь бананов для моей обезьянки и провел еще минут 10 в гастрономическом магазине. Прошло всего часа полтора, и вот крохотный пилигрим Гум-Гум появился опять на дороге, ведущей назад, к каштановому двору. Девочка, виденная мной по пути в город, теперь исчезала под грузом белья, помогая убирать кабинки кривому мужлану, чья большая голова и грубые черты напомнили мне так называемого Бертольда, один из типов итальянского балагана. Было на нашем каштановом кряже с дюжину этих домиков, просторно и приятно расположенных среди обильной зелени. Сейчас, в полдень, большинство из них под финальный стук своих упругих самозахлопывающихся дверей уже отделались от постояльцев. Древняя, совсем высохшая от старости, чета в автомобиле совсем новой конструкции, осторожно выползла из одного из смежных с каждым коттеджем маленьких гаражей, из другого такого же гаражика довольно непристойно торчал красный перед спортивной машины, а поближе к нашему коттеджу красивый, крепко сложенный молодой человек с черным коком и синими глазами укладывал в шарабанный автомобиль портативный холодильник. Почему-то он посмотрел на меня с неуверенной ухмылкой. На супротив посреди газона под ветвистой сенью пышных деревьев уже знакомый мне сен-бернар сторожил велосипед своей хозяйки, а рядом молодая женщина на снастях, посадив оцепеневшего от блаженства младенца на качели, тихо качала его, меж тем, как ревнивый ребенок лет 2 или 3 все мешал ей, стараясь толкнуть или потянуть доску качелей. Кончилось тем, что доска сбила его с ног, и он заревел, лежа навзничь на мураве, а мать продолжала нежно улыбаться ни тому, ни другому из рожденных уже детей. Я припоминаю так ясно эти мелкие подробности, потому, вероятно, что мне пришлось так основательно проверить свои впечатления несколько мгновений спустя. Да и кроме того, что-то внутри меня оставалось начеку с самого того ужасного вечера в Берцлей. Я теперь не давал отвлечь себя приятному самочувствию, вызванному прогулкой, ветерку раннего лета, овивающему мне затылок, пружинистому скрипу сырого гравия под ногой, лакомому кусочку, высосанному, наконец, из дуплистого зуба, и даже комфортабельной тяжести покупок, которые, впрочем, мне не полагалось бы носить ввиду состояния сердца. Но даже несчастный этот насос мой работал, казалось, ровно. И я почувствовал себя разомлевшим от любовной истомы, когда, наконец, добрел до коттеджа, где я оставил мою Долорес. К удивлению моему, я нашел ее одетой. Она сидела на краю постели, в синих холщовых брючках и вчерашней майке, и глядела на меня, точно не совсем узнавала. Мягкий очерк ее маленьких грудей был откровенно подчеркнут, скорее, чем скраден, мятостью трикотажной ткани, и эта откровенность сразу раздражила меня. Она еще не купалась, однако успела покрасить губы, замазав каким-то образом свои широкие передние зубы. Они лоснились, как вином облитая слоновая кость или розоватые покерные фишки. И вот она так сидела, уронив на колени сплетенные руки, вся насыщенная чем-то ярким и дьявольским, не имевшим ровно никакого отношения ко мне. Я положил на стол свой тяжелый бумажный мешок и несколько секунд стоял, переходя взглядом с ее сандалий и голых лодыжек на блаженно глупое ее лицо и обратно к этим грешным ножкам. «Ты выходила?» — сказал я. Сандалии грязно облипли гравием. «Я только что встала», — ответила она и добавила, перехватив мой к низу направленный взгляд. «Я на минуточку вышла. Хотела посмотреть, идешь ли ты?» Почуяла бананы и раскрутила тело по направлению к столу. Мог ли я подозревать что-либо определенное? Конечно, не мог. Но эти мутные, мечтательные глаза, это странное, исходившее от нее тепло. Я ничего не сказал. только посмотрел на дорогу, так отчетливо вившуюся в раме окна. Всякий, кто захотел бы злоупотребить моим доверием, нашел бы в этом окне отличнейший наблюдательный пункт. С разыгравшимся аппетитом Лолиточка принялась за фрукты. Вдруг мне вспомнилась подобострастная ухмылка типа из соседнего коттеджа. Я выскочил во двор. Все автомобили отбыли, кроме его шарабана. Туда влезала его брюхатая молодая жена со своим младенцем и другим более или менее отменным ребенком. «В чем дело? Куда ты пошел?» — закричала Лолита с крыльца. Я ничего не сказал. Я втолкнул ее такую мягонькую обратно в комнату и последовал за ней. Я сорвал с нее майку. Под треск застежки молнии я содрал остальное. Я мигом разул ее. Неистово я стал преследовать тень ее измены. Но горячий след, по которому я несся, слишком был слаб, чтобы можно было его отличить от фантазии сумасшедшего.